Наталья Калинина. «Чужая ноша». Роман. Москва. Олма Медиа Групп. 2007 год. Пролог. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Апрель 1956 года. Они женятся. Иван и Лида. Мне сегодня Зойка сказала. Лидка прибежала к ней в библиотеку утром радостная, сияющая, и сообщила. Они ведь подруги. Моя сестра Зойка, и это Лида. Ненавижу ее. Лидку ненавижу. Если бы не она, Иван, может, стал бы гулять со мной. Он же ведь тогда, когда первый раз появился в нашем клубе, на танец пригласил именно меня, а не эту выскочку. Ее он уже потом заметил. Я очень его люблю. Еще с того самого вечера, когда он в клубе подошел ко мне. А встречаться Иван стал с Лидкой, не со мной. Она красивая, даже очень. По ней многие ребята сохнут, и не только из нашей деревни. Вот и Ване тоже приглянулась. Лида всех женихов отшивала, только смеялась над ними. А вот с Иваном стала гулять. Она моей Зойке как-то сказала, что любит его. Она еще много чего рассказывала. Придет вечером к Зойке. Они закроются вдвоем в комнате. Шептаться. А я, прислонившись ухом к двери, слушаю. Слушаю и плачу. Один раз они меня так и застукали, подслушивающую и зареванную. Вначале отчитали, потом смеялись. Что, мол, маленькая, тоже на Ваньку-то глаз положила? Они считают меня маленькой, несмотря на то, что я всего на 3 года младше их. Зойка с Лидкой ровня, Иван их на 2 года старше. Меня он тоже, видимо, маленькой посчитал. Я тогда, когда меня Зойка с Лидкой возле двери застали, разозлилась и убежала. Сестра меня полночи по всей деревне разыскивала. Нашла на сеновале колхозном. Заплаканную. Мы с ней до самых петухов прямо там на сеновале проговорили. Она все утешала меня. Говорила, что встречу еще своего Ваньку, другого. А этот уже Лиду любит. А я возражала. Говорила, что не нужен мне никакой другой. Ни Ванька, ни Петька, ни Серега мне не нужен. Никто. Только он. Я умру без него. Так и говорила ей, что без него умру, жить не буду. Сегодня Зоя сказала мне, что Лида с Иваном женится. У них на свадьбе чуть не вся деревня гулять будет. Зойка специально поторопилась мне первой сказать, пока я от других не узнала. Думала хоть так смягчить для меня известие. Понадеялась, что я, узнав о свадьбе, пореву и успокоюсь. Да разве я успокоюсь? Только тогда, когда меня не станет. Это известие — мой приговор. Я не буду жить без Ивана. Или он станет моим, или не станет меня. Другого не дано. Я уже все решила. Девушка, дочитав страницу, отложила ручку. Сегодня она не будет делать запись. Вначале собиралась сделать, да потом передумала. Просто перечитала последние страницы своего дневника и еще сильнее уверилась в мысли, что приняла верное решение. Закрыв толстую тетрадь в клеенчатой обложке, она убрала ее обратно в тайник и из того же тайника достала женскую косынку для волос и засушенный цветок садовой астры. Она немного помедлила, с нежностью любуясь высохшим и утратившим красоту цветком, а затем бережно завернула его в косынку и спрятала сверток за пазуху. Ей удалось незаметно улизнуть из спящего дома, не разбудив ни сестру, ни родителей. Дворовый пес по кличке Партизан загремел цепью, влезая из будки на шум, и громко брехнул, но, услышав приглушенный голос хозяйки, замолчал и приветливо замахал хвостом. «Тише, партизаша, тише!» «Свои!» — девушка присела к псу и потрепала его по загривку. Тот подозрительно обнюхал узелок, который хозяйка сжимала в руке. Похоже, там была еда, и на всякий случай облизнулся. «Это не тебе, партизаша!» Девушка прижала узел, в котором были свежие куриные яйца, и шмат сала в груди. «Я тебе вкусное завтра дам!» Пес, будто поняв ее слова, еще радостнее завилял хвостом и лизнул хозяйку в щеку. «Вот и славно!» Девушка поднялась с корточек и вышла за калитку. Деревня спала. Только где-то вдали раздался приглушенный женский смех, оборванный мужским голосом, что-то неразличимо произнесшим. Видимо, не всем сладко спалось. Не спали влюбленные, сбежавшие из своих затихших домов и уединившиеся в укромном месте. Да еще в чьем-то дворе залаяла собака. Девушка поежилась и от ночной прохлады, и от скользнувшего в душу страха. Идти нужно было довольно далеко, в соседнюю деревню, да еще и пройти всю ее до самого дальнего дома. Путь не близкий, да еще ночью, одной, да под гнетом собственных мыслей и переживаний по поводу «получится ли». В какой-то момент решимость дала трещину, и девушка засомневалась в правильности своего выбора. Она даже остановилась и крепче прижала незанятой узлом рукой сверток на груди. Стоит ли идти на такое? Но ведь тогда у нее только один путь, последний, который не приведет уже никуда. Пусть уж этот второй путь остается на случай, если задуманное не получится. Она почти бежала. Хотелось как можно скорее миновать обе деревни и добраться до нужного дома. Ее там уже ждут. Она бы отправилась в дорогу раньше, но родители, как назло, сегодня легли спать позже. Пришлось дожидаться, когда дом полностью погрузится в глубокий сон. Позже всех уснула Зойка, которая долго ворочалась, вздыхала, пока, наконец, не засопела умиротворенно. Зоя наверняка перед сном думала о предстоящей в субботу свадьбе подруги, на которой соберется, если не вся деревня, то уж полдеревни точно, и предавалась мечтам, что скоро ее тоже кто-нибудь возьмет замуж. Может, она мечтала, что ее мужем станет черноглазый Федор-тракторист, который уже вторую неделю оказывал ей знаки внимания. А может, грезила о таком же синеглазом и русоволосом парне, как Иван, за которого собиралась замуж ее подруга. Подумав об этом, девушка замедлила шаг и вздохнула. Ей в последнее время казалось, что все девчонки, как одна, мечтают выйти замуж за парня, подобного Ивану. Для нее самой с того дня, как она познакомилась с ним, уже не существовало иного идеала. С мыслями об Иване дорога показалась не такой уж длинной. Девушка прошла первые дворы чужой деревни, и идти стало не так страшно. Беспокоило только одно — дожидается ли ее старуха, не передумала ли и получится ли задуманное. Ее ждали. В самом последнем доме, до которого девушка наконец дошла, тоже свет не горел, но едва она боязливо толкнула калитку, как откуда-то из темноты донесся приглушенный женский голос. «Не боись, не боись. Я держу собаку. Иди смело к крылечку». В полной темноте девушка скорее интуитивно угадала, чем разглядела, в какой стороне находится крыльцо. «Проходи, проходи», — снова раздался голос. «Я сейчас посвечу». И тут же за спиной девушки брызнуло яркое желтое пятно. Старуха с фонарем в руке зашаркала к крыльцу. «Тебя вышла поглядеть. Думала, не заплутала ли. Собаку слышала. Забрехали на том краю деревни. Значит, кто-то чужой идет. А тут ты. Проходи, проходи». Старуха открыла дверь, и девушка боязливо шагнула в темное нутро старой избы. «Не передумала, значит?» Старуха дробно засмеялась, переступая вслед за девушкой порог. «Не будем свет зажигать. Ну его, это электричество. Нечего внимания людей привлекать. Свечи есть. Боишься, наверное? Не боись». У него свадьба в субботу, а больше мне и нечего бояться. Девушка ответила немного с вызовом, маскируя храбрым ответом робость и еще страх, все же холодным комком, застрявший в груди. «А и не будет свадьбы!» Старуха вновь засмеялась мелким дребезжащим смехом. Свечи, зажженные и поставленные на старую выщербленную и непокрытую ничем столешницу, осветили ее лицо, морщинистое, с маленькими живыми глазками, в уголках которых застыла лукавая усмешка. «Вот, это вам!» — вспомнила девушка про узел, который сжимала в руке, и протянула его хозяйке избы. «Здесь небольшой гостинец». «Могла бы и без гостинца», — проворчала старуха, но, похоже, обрадовалась. С любопытством развязала выставленный на стол узелок, наклонилась, чтобы лучше разглядеть содержимое, и довольно заулыбалась. «Сало люблю, но я бы тебе и так помогла. Ты вовремя тогда успела. Не отогнала бы собак и... ну, принесла то, что я велела тебе». Девушка молча кивнула и торопливо достала из-за пазухи сверточек. Развернула косынку и немного помедлила, вновь разглядывая высохшую астру. Этот цветок Иван подарил ей в тот сентябрьский вечер, когда впервые пригласил на танец. Вздохнула, а затем решительно выложила принесенное на стол. «Садись», — кивком указала на простой деревянный стул старуха и придвинула к себе косынку и цветок. «Ейная эта косынка!» Девушка кивнула и пояснила. «Ее! Она к сестре моей заходила в этой косынке. Я ее и взяла незаметно». Старуха тем временем, нахмурив брови, придирчиво разглядывала цветок. «Мне не удалось найти что-нибудь из его вещей». Девушка испугалась, что старуха забракует принесенное. Скажет, мол, так ничего не выйдет. «Он этот цветок мне подарил в тот вечер, когда провожать пошел. Он ведь в руках его держал. Вот я и подумала...» «Это хорошо. Хорошо, цветок. Он тебе его дарил, установил, значит, связь. Так может оказаться даже лучше, чем просто его вещь. Цветок с косынкой — это оставлю себе. А взамен дам... Впрочем, тебя подготовить следует. Не раздумаешь?» «Нет», — решительно отрезала девушка и также решительно добавила. «Я не буду без него жить. Я так уже решила». «Но-но!» — старуха рассмеялась. «Ты ж молодая еще. Все бы могло у тебя получиться и без таких вмешательств. С другим. Ну, раз уж так. Решительная ты и упрямая. На попятный не пойдешь, вижу. Горячая, как молодая лошадка. Да и бесшабашная такая же. Я бы не стала тебе помогать. Да в долгу у тебя оказалось. Твой любимый слишком уж любит ту девчонку. Обычным приворотом не разрушить их связи. Разрушить бы, может, и разрушили, но ненадолго, временно. Не полюбил бы он тебя, все равно к ней через время вернулся. Сильная уж очень у них любовь, да и твоя, знаю, по силе не уступает. Я на тебя расклад делала. На него, на нее и на тебя. Думала, как помочь тебе. Только один выход есть, и не хотелось бы прибегать к нему. А он поможет?» Девушка словно пропустила все второстепенное мимо ушей, вычленив из речи старухи только то, что хотела услышать. «Поможет», — усмехнулась старуха. «Это не приворот, это единение. Парень твоим до могилы будет. Никто разрушить заговор не сможет. Но в единении сила великая заложена. Шутить с ней нельзя. Да и, ежели правду говорить, лучше бы ее вообще не выпускать». «Я не буду шутить». Девушка будто в мольбе сложила руки на груди, боясь, что старуха передумает. «Глупая ты!» — тихо засмеялась женщина. «Глупая! Понравилось ты мне, вот что. Боюсь, глупостей натворишь. В реку сиганешь или еще что поганое с собой сотворишь. Хотя при неразумном обращении вещь, которую тебе дам, может и куда более страшных дел наделать. Но я буду с ним. Девушку интересовало только одно. Какие там еще страшные вещи? Самое страшное, что может случиться, это женитьба Ивана на Литке. Старуха не ответила, только вздохнула, пожевала губами и строго сказала. «Слушать будешь меня внимательно. Очень внимательно. Сделать должна будешь все так, как я скажу. Ни на долю не смей отступить. Я своего мужа так и получила. Но вот... Да, впрочем, тебе сейчас не до этого. Что бы я ни сказала, ты все равно усвоишь только то, что интересно тебе. Я ж говорю, глупая. Вещи, которые ты принесла, нужны для простого приворота. Каким их связь не разрушить, не привязать его к тебе. А нужен он лишь для того, чтобы твой Иван пришел к тебе по какому-то поводу, заговорил с тобой, чаю бы у тебя попил. В общем, хоть как-то оказался около тебя. Ведь иначе он тебя вовсе не замечает, да? Старуха вновь тихо засмеялась, затем встала и ушла в другую комнату. Вернулась с небольшой коробочкой в руках. Вот, это и есть единение. Девушка с любопытством покосилась на коробочку, но старуха не спешила отдавать ее ей. Когда твой Ванька придет к тебе, дашь ему одну половину, вторая у тебя останется. Каждый из них не может быть по отдельности. Одна половина всегда будет стремиться к другой. Так и твой Иван не сможет быть без тебя. Впрочем, как и ты без него. Это двустороннее. Считай, вечно будете повязаны. Даже после чьей-либо смерти, твоей или его, второй останется верен. Я заплачу вам еще, если надо. Только помогите. Девушка уже ни о чем другом не могла думать. Только о содержимом коробочки, сулившим навечно соединить ее с любимым Иваном. «Да не надо мне платить!» — засмеялась старуха. Долго смеялась. Отсмеявшись, сурово и с какой-то горечью произнесла. «Придет время, и они сами возьмут причитающуюся им плату. Ну как, не передумала еще?» «Нет». «Тогда слушай, что и как надо будет делать».